Глава вторая. Проснитесь, слышите, проснитесь. Впереди крутой поворот, а он спит, как сурок. Вцепился в руль и спит. Да проснитесь же сейчас же, мы разобьемся. Я трясла его за плечо, пыталась оторвать руки от руля, но все тщетно. Поворот стремительно приближался. Выкрутить руль тоже не получилось. Я просто не успела этого сделать, как машина нырнула в кювет и стремительно покатилась в темноту. Удар и тишина. Дальнейшее я уже наблюдала со стороны, как в замедленном кадре. Вот крошится стекло под натиском тела водителя, и он теряется в темноте, куда даже свет фар не достигает. Капот изгибается и словно принимает в объятия толстый ствол дерева. А потом рядом со мной возникает силуэт, закутанный в плащ. Даже не прикасаясь к двери, он вырывает ее с мясом и берет меня на руки. «Стойте, стойте!» Я кричу ему, уносящему меня вслед, но не слышу даже собственного голоса. «А мне что делать? И я ли это?» «Госпожа, проснитесь! Вам приснился дурной сон!» Моего лица коснулась чья-то рука и ласково проскользнула по лбу и по щеке. Рядом с кроватью стояла девушка и с улыбкой смотрела на меня. Не то чтобы она была хорошенькой, но очень опрятной. Хоть и одежда на ней была, как у прислуги в кино про стародавние времена. Поверх длинного и расширенного к низу коричневого платья повязан белоснежный передник с кружевными оборками, а на голове смешной кружевной чепец. Я села в кровати и попыталась собрать мысли воедино. Еще вчера выяснила, что ни в какой я не больнице. Значит, это не медсестра. Тогда кто? И главное, где я? А еще тут старик. «Как вы себя чувствуете?» — снова заговорила девушка. «Сэр Берингар велел вам не вставать, если не чувствуете в себе достаточно сил». «Сэр Берингар?» «Ну да, он тут самый главный, очень строгий». Вмиг посерьезнела она. «Поэтому повторю свой вопрос. Как вы себя чувствуете, госпожа?» «Какая ей госпожа? Издевается она, что ли?» «Не похоже». А вот ответа на свой вопрос ждет и как-то очень напряженно. Вроде нормально. Голова немного болит. Прикоснулась я к вискам и принялась их массировать. Ну, это неудивительно, снова разулыбалась девушка. Вы же уже неделю как лежите, а кроме эликсира жизни ничего не принимали. Вот голова и разболелась от голода. Ну, ничего. Сейчас я вас одену, и вы спуститесь к завтраку. Сэр Берингар сказал, что непременно составит вам компанию. «Постой!» – прервала я ее безостановочный поток речи. «Где я? И кто ты?» Задавая вопросы, которые в данный момент показались мне существенными. «Я Джита», – присела девушка в Книксоне. «Теперь ваша верная служанка. А остальное сэр Берингар расскажет вам сам. Мне велено молчать». «Это она так молчит?» Едва не рассмеялась я. Как же тогда эта болтушка разговаривает? Впрочем, девушка мне понравилась с первого взгляда. Приятно познакомиться, Джита. Попробовала я на слух незнакомое и диковинное имя. Старонемецкое, что ли? А я? Я? Меня зовут? Что же это такое? Как ни напрягала память, но вспомнить собственное имя так и не получилось. «Ты случайно не знаешь, как меня зовут?» Джита бросила на меня испуганный взгляд и отвечать не торопилась. Теперь ее молчание уже немало напрягало меня. «Джита?» – позвала я. Но она как переставляла баночки на столе, так и продолжала этим заниматься. «Да что здесь происходит?» Вскочила я с кровати и приблизилась к девушке, поворачивая ее лицом к себе. «Госпожа не должна меня ни о чем спрашивать». Смотрела она куда угодно, только не на меня. «Не запрещено вести с ней серьезные разговоры. Сэр Берингар вам все сам расскажет. Сейчас я принесу вам одежду. Вас уже ждут в столовой». С этими словами она выскочила за дверь, а я в растерянности опустилась на кровать и поджала под себя ноги. «Что же получается, что я забыла только имя?» Как ни силилась, не напрягала память, даже примерно не могла вспомнить, как и кто меня называл. Разве что дурацкое солнышко. Но это кличка, которую придумал Витя. На большее он просто не был способен. Вернулась Джита с ворохом одежды в руках, за которой ее и разглядеть-то не удавалось. И началось мое облачение. Панталоны, сорочка, корсет, нижняя юбка, еще одна, платье из тяжелой парчи. К тому моменту, как Джита затянула шнуровку у меня на спине, мне уже казалось, что на плечи давит непосильный груз, который мне никогда не удастся сбросить. «А что же мне делать с вашими волосами?» — всплеснула девушка руками и брезгливо подцепила пальцами мои короткие и, как подозревала, довольно растрепанные пряди. «Кто же вас так изуродовал?» Хотела ей сказать, что ношу очень даже стильную и модную прическу, что стоила она мне чуть ли не половину зарплаты в элитном салоне. Но что-то мне подсказывало, что Джита меня не поймет, а осудит еще сильнее. «Ладно, сейчас по-быстренькому скалю шпильками, а потом придумаю что-нибудь поинтереснее. Хотя сэру Берингеру ваши волосы тоже не понравятся», — уверенно кивнула она самой себе. «Неплохо, если отрастить». И еще через 5 минут, после торопливых манипуляций шустрых пальцев Джита у меня в волосах, я уже спускалась по винтовой лестнице. Только на этот раз мои ноги были обуты в золотистые туфельки на невысоком каблуке. Да и одежды на мне было столько, что временами даже бросало в пот. Девушка бежала впереди, указывая мне путь. Но пришли мы в итоге в ту же комнату, где побывала сегодня ночью. И тем сэром Берингером, которого так боялась Джита, оказался тот самый старец, что удивлял меня чудесами в ночи. «А вот и наша красавица!» — восхищенно развел он руками, оглядывая меня с головы до ног. Сам старец тоже выглядел не так по-домашнему, как ночью. На нем были надеты штаны галифе, заправленные в сапоги, и бархатный камзол, из-под которого выглядывали ворот и манжеты кружевной сорочки. Даже примерно не могла предположить, сколько ему может быть лет. Судя по совершенно белым волосам и бороде, он уже довольно древний. Только вот лицом и осанкой не смахивала даже на моложавого старика. Странный, в общем, тип. «Джита, вели подавать завтрак», — обратился он к служанке, приближаясь ко мне и беря под руку. «Прошу вас», — указал он на сервированный стол и повел меня к нему. Когда я заняла предложенный мне стол по размеру и форме, больше напоминающий трон, сэр Берингер занял место во главе стола и долго расправлял на коленях салфетку. Так долго, что я не выдержала и заговорила первой, возможно, нарушая тем самым правила местного этикета. «Объясните мне, пожалуйста, где я и что тут делаю?» — не слишком вежливо и тихо потребовала. Наградой мне послужил не самый довольный взгляд голубых глаз. Невольно вспомнила о его умении гипнотизировать и вздрогнула всем телом. Воспоминания не рождали приятных ассоциаций. «А ты с характером», — усмехнулся сэр Берингер. «Теперь это твой дом», — обвел он комнату глазами. Конечно же, мне хотелось спросить, по какому праву он все решает тут за меня. Но начинать общение с открытого конфликта не хотелось. А потому я решила задавать вопросы по мере увеличения значимости. «И что это за место?» «Ты в самой живописной провинции Саайл, находящейся на юге Мингерии», — помедлив самую малость, охотно пояснил Берингер. «Управляет тут всем герцог Вилберт. В самое ближайшее время я собираюсь тебя ему представить. Провинция наша живет за счет животноводства. Об этом я мог бы долго рассказывать, но будет лучше увидеть все своими глазами. Предлагаю после завтрака отправиться на прогулку». Он продолжал говорить, тогда как я перестала его слушать. Сидела совершенно обалдевшая и пыталась найти хоть какое-то разумное объяснение происходящему. Что за страна такая, Мингерия? Ни разу про такое не слышала. Как и про провинцию Саайл, кажется. Да и вообще, если это не бал-маскарад, то я явно не в своем мире, как и времени. Этот седовласый полустарец так пафосно обо всем рассказывает, словно не произошло ничего из ряда вон выходящего. Словно я не переместилась неизвестно куда. «А зачем я здесь?» Довольно бесцеремонно перебила я его поток речи, сообщающий мне факты, которые совершенно не интересовали меня в данный момент. «На то есть причина», — пронзил меня ярко-голубой взгляд. Но позволь пока не посвящать тебя в ее суть. Как это? А ничего, что у меня есть своя жизнь, работа, друзья? Кажется, фитиль разгорался все сильнее и все ближе подбирался к пороховой бочке. Какой я себя сейчас ощущала? Жизнь? Усмехнулся сэр Берингар. Так ты умерла в прежней жизни. Правда, тело твоего так и не найдут, но не суть. Если даже и хотела возразить, голос внезапно пропал. Такой сильный спазм перехватил горло. Работа? Эта секретарша-то за копеечную зарплату? Не смеши меня. Тетка твоя, единственная родственница, кстати. Да-да, я отлично информирован. Снова одарили меня усмешкой. Так она и горевать сильно по тебе не будет. Потому как после смерти матери ты как ярмо на ее шее. Хоть и достаточно самостоятельная. Что есть, то есть. С тетей Леной у нас никогда особо родственных взаимных чувств не было. Впрочем, я была ей благодарна уже за то, что не отдала меня в детдом, когда осиротела в 12 лет. Ну, а друзьям? Стоит ли горевать о тех, кому ты не отдала даже частички своего сердца? Как-то слишком серьезно произнес старец. Теперь у тебя новый дом, девушка, к которому тебе придется привыкать. Ну и я, конечно же, во всем помогу тебе. Можешь считать меня своим первым другом здесь. Широко улыбнулся он. Несмотря на то, что улыбка его мне понравилась, мысли в голове метались все еще слишком панические. «А мое имя? Почему я не помню его?» Задавая самый главный вопрос. «Нет имени, нет прошлого. Я специально сделал так, чтобы ты его забыла. Так тебе будет легче привыкнуть к новой жизни. Но стереть все твои воспоминания не рискнул, потому как именно они тебя делают такой, какая ты есть». Не покривлю душой, если скажу, что ничего не поняла из его философского монолога. Да и не высшие материи меня сейчас интересовали. Как в таком случае меня зовут? Ирмалинда, что переводится как «мягкая и нежная». Если позволишь, буду звать тебя Линда. В таком виде имя мне нравится гораздо больше. Вошла дородная служанка. За ней еще одна, потом еще... Все они держали в руках подносы, уставленные блюдами. Когда женщины проворно расставили все это на столе и сняли крышки, я моментально забыла на время наш серьезный разговор с сэром Берингаром. До такой степени аппетитно запахло мясом, печеным картофелем, тушеными овощами. И пока я не насытилась, беседу мы не продолжили. Но это не значит, что вопросов у меня не осталось. Даже напротив. Несмотря на информацию, что выдал мне мой новый знакомый, вопросов в моей голове скопилось еще больше. Но я отчетливо понимала, что все ответы я не получу немедленно. А с некоторыми так и вовсе придется разбираться самой и втайне. «А кто вы?» Отложила я вилку не раньше, чем смела все с тарелки. «Разрешите представиться?» Встал из-за стола сэр Берингар и церемонно поклонился. «Главный маг герцогства, член гильдии магов Меренгерии». «Маг?» – вытаращил я глаза. «Именно!» – снова расплылся он в улыбке. «Привыкай, девочка. Этот мир даже отдаленно не похож на твой. Многое покажется тебе необычным, волшебным, а порой и страшным». Сразу же посуровил он. Но со временем ты привыкнешь и полюбишь этот мир. А вот в этом я сомневалась даже больше, чем смело признаться себе. Душу уже выворачивали сомнения и беспомощность. Мне навязали новую жизнь, к которой я не была готова. Линда, ты должна усвоить главное. Если бы я не спас тебя и не переместил сюда, ты бы умерла. Тебя бы просто не стало. Так отнесись к переменам, как к шансу начать новую жизнь. Ну или возможности прожить еще одну, лучшую. Наставительно произнес сэр Берингар и решительно встал из-за стола. Ну что, отправимся на прогулку осматривать окрестности? Если можно, я бы хотела немного побыть одна. Робко попросила я, чувствуя острую необходимость сбежать ото всех хоть на время. Что ж, не буду препятствовать. Комната в башенке теперь твоя. Джита навела там порядок. Ну, а я пока отвечу на письма. Буду ждать тебя в кабинете. Как успокоишься, спустишься.